на себя. Тогда сказала ты: первая детская любовь, как первые цветы. Все с тобою в мир ушло, где только небо. Напоминает и зовет за горизонты, где до любимой поворот и мокнут строки. То придет опять дожди, там плачет осень. Я напишу тебе письмо и попрошу лишь об одном ответ. Может и не дойдет оно, только с временем больше не лететь. Знаю, что только об одном не скажешь больше мне. Да это все казалось сном и было как во сне. Не расскажешь никому, как засыпала. Белая скатерть за окном, опять метели. Снова проплакала дождем, так не хотели. Кто приведет опять назад, там плачет осень. Я напишу тебе письмо и попрошу лишь об одном ответ. Может и не дойдет оно, только с временем больше не лететь. Я напишу тебе письмо и попрошу лишь об одном ответ. Может и не дойдет оно, только с временем больше. Я улетаю навсегда, тогда сказала ты. Первая детская любовь, как первые цветы. Все с тобою в мир ушло, где только небо.